Что-то такое. Не трогаться. А что там не трогаться? Значит, я ее все-таки решил оставить напоследок, чтобы у вас была ночь впереди, для того, чтобы новые качества интегрировались. Мы с вами пробежимся, я просто буду давать команды, по вашему детству, от 0 до года, от года до 3, от 3 до 7, прочищая все то, что влияло на вашу оценку себя как человека, который достоин любви, себя как человека, который однозначно хороший, и на вашу способность понимать, кто хороший в этом мире, что такое быть хорошим. После этого мы пробежимся по подростковому возрасту, где вы посмотрите, как у вас формировались взаимоотношения с лицами противоположного пола, вследствие которых вы сделали те или иные выводы по поводу себя, насколько вы хороши, как юноша или девушка, насколько вы интересны противоположному полу. Те ваши события, которые сделали вас человеком, который подумал, точнее, те события, где вы подумали, что «Ой, я никому не нужен, я страшный, я толстый, меня может захотеть только абсолютное чмо, или я перетрахаю весь этот мир», или еще что-нибудь в этом роде. То есть там, где вы создали привязки своей личности к половому поведению, тоже будем подчищать. Затем почистим проекции на мужчинах и на женщинах, которые вы понавешивали. Проекция – это внутренние картинки, которые мы достаем каждый раз, когда видим мужчину. Видим мужчину, там тры, кучка проекций. Так этот. А, вот такой. И женщин. Тоже видим проекции. Мы не видим этих людей такими, какие они есть на самом деле. Мы видим только свое мнение о них. И на это мнение мы ориентируемся. Мы не видим человека. Мнение? Да. Мнение, конечно. После того, как почистим проекции, опять просмотрим жизнь на предмет выявления событий, где вы сочли себя виноватым. Лишили себя права жить. И теперь через партнера делайте все, чтобы вас замочили. Реализовали ваше право на смерть. После этого представим вашу семейную жизнь, если она есть, будущую семейную жизнь, если ее нет, и будущую одинокую жизнь, если нет никакого желания создавать семейную жизнь. Это уже выбор лично каждого. И представьте себе ее такой хорошей, какой только можно представить. И, соответственно, запустите намерение на то, чтобы она таковой и стала. Вот такая у нас сложная программа. Надеюсь, ничего не забуду в процессе медитации. А может быть, даже что-нибудь новое вспомню. Итак, закрыли глаза. Сели удобнее. Глубокий вдох. Спокойно, медленный выдох. И снова вдох. И выдох. Пустите по телу волну расслабления. От макушки до кончиков пальцев ног. И обратно. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Почувствуйте, как с каждой волной тело становится мягче, теплее, расслабленнее. Поместите внимание в область сердца. Почувствуйте то тепло и любовь, которыми оно наполнено. В середине сердечного пространства вы можете увидеть маленькую кристально-белую точку. Начните приближаться к ней. По мере приближения она становится все больше. И вот уже заслоняет собой все доступное пространство. Она светится кристально-белым светом божественной любви. Погрузитесь в этот свет. Позвольте ему омыть вас снаружи и изнутри. Позвольте ему напитать ваше тело, каждую ткань, каждую клеточку потоками божественной любви. Позвольте себе раствориться в этой любви. Растворите свое тело, эмоции, мысли и даже свое я. Теперь, когда мы растворены в божественной любви, наши души пообщаются, чтобы вы могли исправить те события в своей жизни, которые у вас происходили. Так как у нас есть люди, прошедшие духовную интеграционику, то вы, дорогие друзья, сами, параллельно со мной, исцеляете все то, что к вам приходит, и интегрируете результаты вашего исцеления. Те, кто не проходили интеграционники, просто смотрят картинки, и если их не видят, то дают себе мысленные команды находиться в том или ином периоде или проходить те или иные эпизоды жизни, о которых я буду говорить. Так мы переходим к первому эпизоду от момента рождения до первого года жизни. Пусть перед вашим внутренним взором пробегут все события, которые мешали вам почувствовать себя безусловно любимым. Те события, которые вы, будучи крошкой, восприняли как опасные. Это могут быть физические травмы. Это могут быть травмы, связанные с питанием, с отношением родителей, с чем угодно. Просто позвольте им проходить и испаряться. Позвольте картинкам двигаться очень быстро, меняться так, как будто бы они на слайд-проекторе. Вы видите картинки буквально по секунде, не дольше. Картинки событий. События исцеляются. Вы чувствуете, как безусловная любовь к себе наполняет вас. Вы достойны любви. И вы это ощущаете. И мы переходим ко второму, третьему году жизни. И прорабатываем все то, что мешает вам поверить в то, что вы хороший человек. Да, вы уже достойны любви, но достойны ли любви то, что вы делаете? насколько ваши действия связаны с вашей личностью. Прорабатываем, подкрепляем действия от личности, создаем ощущение, что как личность вы прекрасны, вы хороши, а действия? Действия зависят от того, насколько вы натренировались в той или иной деятельности. Картинки мелькают быстро, и с каждой стелившейся картинкой все крепнет состояние четкой веры в то, что вы хороший. Что бы ни происходило, вы хороший. И мы переходим к периоду от 3 до 7 лет. Прочищаем все то, что заставило вас подумать, что вы в чем-то недостаточно хороши, что вы должны заслуживать какую-то любовь, что вы виноваты в чем-то. Исцеляем эти события. Также события, которые связаны с тем, что вы кого-то не смогли принять, почувствовали себя ни на что негодным или наоборот, гипертрофированным, прекрасным. Прочищаем все то, что не являлось правдой по отношению к вам. Переходим к следующему этапу. От 7 и дальше, когда вы начали общаться как мальчики и девочки, как юноши и девушки, какие выводы вы сделали о себе, о своей внешности, о своей сексуальности, об уровне своего мужского и женского достоинства. И какие выводы сделали по поводу того, с кем вы можете быть. Какие партнеры должны быть у вас. Все события, которые приходят на эту тему, наблюдаем за тем, как они растворяются. Мы переходим ко всем тем семейным программам, которые заставляют вас считать, что если кто-то как-то себя поведет, то это обозначает, что с таким человеком больше нельзя быть, который заставляет вас захлопнуть сердце, разрубить на минуту, обвинить человека в смертном грехе, как-то преувеличенно отреагировать на какое-то, с его точки зрения, безобидное действие. Прорабатываем все причины таких мнений, таких состояний, таких убеждений. Они могут идти не только из этой жизни, но из инкарнации, мнения, которые вы вынесли из своей родовой структуры. или пройдемся по всем тем заряженным ситуациям, которые отравляют ваши текущие отношения. Все то, что заставляет вас злиться, обижаться, напрягаться. Полный список этих ситуаций. И теперь представьте себе идеальную форму ваших отношений с вашим текущим компаньоном, партнером, либо с будущим, либо с самим собой, если вы не планируете в будущем создавать отношения. Но не удивляйтесь, если вдруг рядом кто-то появится.